Глава 44. Из-за сотрясения мозга под глазами у Босха темнели страшные лиловые синяки, а зрачки были неравномерно расширены. У него адски болела голова и подскочила температура. Осматривавший его в приемном покое врач на всякий случай распорядился оставить его в больнице для наблюдения, так что спать ему не давали до 4 утра. Чтобы убить время, он попытался читать газету и смотреть какие-то передачи по телевизору, но от этого голова только разболелась еще сильнее. Наконец он сдался и стал просто смотреть в стену, пока в палату к нему не вошла медсестра и в очередной раз, проверив его, не сообщила, что теперь он может поспать. После этого медсестры заходили к нему в палату каждые 2 часа. Они будили его, заглядывали в глаза, чтобы проверить зрачки, мерили температуру и спрашивали, как он себя чувствует. От головной боли ему так ничего и не дали, и лишь каждый раз рекомендовали поспать. Если в эти рваные промежутки забытья ему и снился койот или еще что-нибудь, он этого не запомнил. В полдень Босх, наконец, проснулся и решил, что пора вставать. Поначалу ноги держали его не очень твердо, но довольно скоро он почувствовал себя увереннее. Он доковылял до уборной и долго изучал свое отражение в зеркале. Собственный вид вызвал у него взрыв хохота, хотя смешного в этом было мало. Просто он, казалось, постоянно балансировал на грани то смеха, то слез, то одного и другого одновременно. Небольшой участок головы у него оказался выбрит, и на коже багровела рваная рана в форме буквы «Г», которую накануне зашили. Дотрагиваться до нее было больно, но это тоже вызвало у Босха приступ смеха. Он кое-как пятерней зачесал поверх нее волосы, так что, если не приглядываться, рана даже не бросалась в глаза. С глазами дело обстояло хуже. Мало того, что зрачки по-прежнему оставались неравномерно расширенными, теперь к ним добавились еще и полопавшиеся капилляры. Выглядело все это великолепие так, как будто он только что вышел из 2-недельного запоя. Под глазами залегли темно-лиловые синяки. Босх не помнил, чтобы ему когда-нибудь раньше удавалось заработать в одной драке целых 2 фингала сразу. Вернувшись в палату, он увидел, что Ирвинг оставил его портфель у прикроватной тумбочки. Он нагнулся поднять его и едва не потерял равновесие, лишь в последний момент успев ухватиться за тумбочку. Устроившись с портфелем на кровати, он принялся изучать его содержимое. Никакой определенной цели у него не было, ему просто нужно было чем-то себя занять. Он пролистал свой блокнот, но обнаружил, что с трудом концентрируется на словах. Потом перечитал 5-летней давности открытку от Мередит Роман, ныне Кэтрин Регистер, и подумал, что нужно ей позвонить, рассказать о том, что произошло, до того, как она прочитает обо всем в газетах или услышит в новостях. Отыскав в блокноте ее номер, он взял с прикроватной тумбочки телефон и позвонил ей. Включился автоответчик, и Босху ничего не оставалось, кроме как оставить сообщение. «Мередит, то есть Кэтрин, это Гарри Босх. Мне нужно сегодня же с вами поговорить. Случилось кое-что важное. Я думаю, лучше будет, если вы узнаете об этом от меня. Пожалуйста, перезвоните мне, как только сможете». Он оставил на автоответчике все свои телефонные номера, включая мобильный, гостиничный и больничный, и повесил трубку. Потом расстегнул внутренний кармашек в крышке портфеля, вытащил фотографию, которую дал ему Монти Ким, и долго вглядывался в лицо своей матери. Ему не давал покоя один вопрос. После разговора с Конклином он был совершенно убежден, что тот и в самом деле любил Марджори. Но вот, любила ли она его? Ему вспомнилось, как она приезжала навестить его в интернат. Она тогда пообещала, что обязательно его заберет. В то время судебная машина работала крайне медленно. К тому же она не верила, что суд окажется на ее стороне. Когда она давала ему обещание, он понимал, что она рассчитывает не на законное решение, а на способ обойти закон, словчить. И наверняка нашла бы такой способ, если бы ее жизнь не оборвалась раньше срока. И сейчас, глядя на снимок, он вдруг подумал, что Конклин, возможно, был частью этого обещания. Их план пожениться был для нее способом вызволить его, Гарри, из интерната. Законной жене влиятельного человека сделать это было бы куда проще, чем матери-одиночке с сомнительным прошлым. Да и Конклин со своей стороны мог бы посодействовать ей в этом, добиться, чтобы Марджори Лоуи восстановили в родительских правах. Вполне возможно, что с ее стороны никакой особой любви и не было, что для нее их отношения были всего лишь средством добиться нужной цели. За время всех своих визитов в интернат она ни разу не обмолвилась ни про Конклина, ни про любого другого конкретного мужчину. Если бы она и впрямь была влюблена, разве она не рассказала бы об этом сыну? И тут Босха пронзило осознание, что стремление матери вернуть его, возможно, в конечном итоге и привело ее к гибели. «Мистер Босх, вам нехорошо?» В палату быстро вошла медсестра и поставила на прикроватный столик поднос с обедом. Босх ничего не ответил. Он едва ее заметил. Она взяла с подноса салфетку и вытерла слезы, струившиеся по его щекам. «Все нормально», — принялась успокаивающе приговаривать она. «Все нормально». «Правда?» «Это все травма. Тут нечего стесняться. Травмы головы влияют на эмоциональный фон. Сейчас ты смеешься, а в следующую минуту уже плачешь. Давайте-ка я открою шторы. Может, вам станет немного повеселее?» «Думаю, меня сейчас лучше всего просто оставить в покое». Не обращая на его слова никакого внимания, она подошла к окну и раздвинула шторы. В 20 ярдах за ними высилось другое многоэтажное здание. Впрочем, это действительно развеселило Босха. Вид был настолько ужасен, что он не смог удержаться от смеха. Кроме того, он понял, что находится в больнице Седарс-Синай. Он узнал соседний корпус. Медсестра закрыла портфель и поставила на пол, чтобы можно было подкатить прикроватный столик поближе. На подносе стояла тарелка с куском тушеного мяса с гарниром из картофеля и моркови. Рядом лежала булочка, на вид такая же твердая, как и бильярдный шар, с восьмеркой на боку, который Босх обнаружил у себя в кармане накануне вечером, и какой-то десерт красного цвета в целлофановой упаковке. От вида и запаха еды Босха немедленно замутило. «Я это есть не буду. У вас кукурузных хлопьев не найдется?» «Вы должны съесть полноценный обед». «Я только что проснулся. Мне ваши коллеги всю ночь спать не давали. В меня сейчас ничего из этого не полезет. Меня от одного только вида тошнить начинает». Она поспешно забрала поднос и понесла к двери. «Я посмотрю, что можно сделать. Может, и найдутся ваши кукурузные хлопья». Уже стоя на пороге, она оглянулась и улыбнулась ему. «Выше нос?» «Да, именно это мне и прописали». Босх не знал, куда себя деть и чем заняться. Время тянулось ужасно медленно. От нечего делать он в очередной раз вернулся мыслями к вчерашнему поединку с Миттелом, снова и снова прокручивая в мозгу каждую реплику и пытаясь понять возможный скрытый смысл. Что-то во всем этом не давало ему покоя. Где-то на боковой панели кровати что-то пронзительно запищало. Босх покрутил головой и понял, что это телефон. «Алло? Гарри?» «Да». «Это Джаз, ты живой?» Повисло долгое молчание. Босх не был уверен, что готов к этому разговору, но теперь выбора у него не было. «Гарри?» «Со мной все нормально. Как ты меня нашла?» «Тот человек, который звонил мне вчера. Ирвинг. Не помню, как там дальше. Он...» «Замначальника управления Ирвинг». «Ну да. Он позвонил мне и сказал, что ты ранен. И дал мне этот номер». Это вызвало у Босха раздражение, но он попытался его не выказывать. «Ну, я более-менее в порядке. Но разговаривать сейчас не могу». «Что случилось?» «Это долгая история. Не хочу сейчас углубляться». Она замолчала. Это был один из тех моментов, когда оба собеседника пытаются разгадать, что кроется за этим молчанием, понять, что осталось невысказанным. «Ты все знаешь, да?» «Почему ты мне не сказала, Жасмин?» «Я...» И снова повисло молчание. «Хочешь, я расскажу тебе все сейчас?» «Даже не знаю». «Что он тебе сказал?» «Кто?» «Ирвинг». «Я узнал не от него. Он не в курсе. Это кое-кто другой постарался. Хотел сделать мне больно». «Гарри, это было очень давно. Я хочу тебе рассказать, что произошло, только не по телефону». Босх прикрыл глаза и с минуту лежал в задумчивости. Одного звука ее голоса в трубке оказалось достаточно, чтобы разделявшее их расстояние исчезло. Но ему нужно было понять, хочет он ввязываться во все это или нет. «Я не знаю, Джаз, мне нужно подумать». «Послушай, что я, по-твоему, должна была сделать? Нацепить на лоб знак, чтобы ты не вздумал ко мне подходить? Скажи, когда, по-твоему, я должна была тебе во всем признаться? После первого стакана лимонада? Просто взять и сказать: да, кстати, я тут 6 лет назад убила мужчину, с которым жила, потому что он попытался изнасиловать меня 2 раза за 1 ночь. Тебя бы это устроило?» «Джаз, не надо». «Что не надо? Послушай, мне даже полицейские тогда не поверили. Чего я должна была ждать от тебя?» Он понял, что она плачет, хотя она пыталась скрыть это от него. Но эти слезы явственно слышались в ее голосе, полном боли и одиночества. «Ты такие слова мне говорил», — всхлипнула она. «Я думала: Джаз, мы провели вместе выходные. Ты придаешь этому слишком большое. Не смей. Не смей говорить мне, что для тебя это ничего не значило». «Ты права, прости. Послушай, сейчас неподходящий момент. У меня в жизни слишком много всего творится. Я перезвоню тебе». Она ничего не ответила. «Хорошо?» «Хорошо, Гарри, звони». «Ладно, Джаз, пока». Босх повесил трубку и еще некоторое время лежал с закрытыми глазами. Он чувствовал опустошение и горечь разбившихся надежд и не знал, доведется ли ему когда-нибудь еще с ней разговаривать. Думая о ней, он неожиданно осознал, как они похожи друг на друга. И пугало его вовсе не преступление, которое она когда-то совершила, а то, что если он все-таки ей позвонит, то окажется накрепко связан с кем-то, чье прошлое намного запутаннее, чем его собственное. Он открыл глаза и попытался отогнать от себя эти мысли, но они упорно возвращались к ней. Он поражался тому, что их свела совершенная случайность – объявление в газете. С таким же успехом в нем могло быть написано: «Одинокая женщина-убийца, белая, ищет родственную душу». Он расхохотался, но это было совсем не смешно. Со скуки Босх включил телевизор. Шло какое-то ток-шоу. Ведущая задавала вопросы женщинам, которые увели мужчину своих лучших подруг. Подруги также присутствовали в студии, и каждый вопрос выливался в яростную словесную перепалку. Босх отключил звук и минут 10 в полной тишине наблюдал за искаженными гневом лицами женщин. Потом ему это надоело, он выключил телевизор и позвонил на сестринский пост узнать, как поживают его кукурузные хлопья. Медсестре, с которой он разговаривал, о его просьбе было ничего не известно. Тогда он снова набрал номер Мередит Роман, но там снова включился автоответчик, и он просто повесил трубку. Босх успел уже достаточно проголодаться и размышлял, не позвонить ли ему на пост еще раз с просьбой вернуть обратно отвергнутое мясо с картошкой, когда давешняя медсестра наконец вернулась с другим подносом. На нем оказались банан, небольшой стакан с апельсиновым соком, пластиковая плошка с маленькой коробочкой кукурузных хлопьев и пол-литровая коробка молока. Босх поблагодарил сестру и принялся поглощать хлопья прямо из коробки. Все остальное его не привлекало. Потом он взял телефон и, набрав общий номер Паркер-центра, попросил соединить его с кабинетом замначальника управления Ирвинга. Секретарша, которая в конце концов взяла трубку, сообщила ему, что шеф на совещании у начальства и разговаривать сейчас не может. Босх продиктовал ей свой телефон и повесил трубку. После этого он набрал редакционный номер Киши Рассел. «Это Босх». «Босх, где ты пропадал? Ты что, отключил телефон?» Босх взял с пола портфель и, вытащив мобильный телефон, проверил заряд. «Прости, он разрядился». «Замечательно, и чем мне это поможет? 2 главных фигуранта статьи, которую я нашла для тебя в архиве, вчера ночью погибли, а ты мне даже не звонишь? Вот и помогай тебе после этого». «Как это не звоню? А сейчас я, по-твоему, что делаю?» «Ну, раз уж все-таки позвонил, что скажешь?» «А что тебе уже известно? Что об этом говорят?» «Да ни хрена не говорят. Я ждала твоего звонка». «Так что именно они все-таки говорят?» «Говорю же, ничего. Оба инцидента расследуются, пока ничего определенного сказать невозможно. Пытаются подать это как случайное совпадение». «А третий? Они нашли Вона?» «Какого Вона?» Босх не понимал, что происходит, почему дело пытаются замять. Конечно, надо было подождать, что скажет Ирвинг, но Босх почувствовал, что его охватывает возмущение. «Босх, ты меня слушаешь? Кто этот третий?» «А про меня что-нибудь говорят?» «Про тебя? Нет, ни слова». «Третьего зовут Джонатан Вон. Он тоже там был, в доме Миттала». «А ты откуда знаешь?» «Потому что и я там был». «Ты там был?» Босх прикрыл глаза. У него не было никакого объяснения завесе молчания, которой в управлении зачем-то окутали это дело. Он решительно не мог этого понять. «Гарри, уговор есть уговор. Рассказывай». Босх обратил внимание, что она впервые за все время назвала его по имени, а не по фамилии. И тем не менее продолжил молчать, пытаясь сообразить, что происходит, и прикидывая, какие последствия может иметь его откровенность. «Босх?» Это было уже больше похоже на ее обычную манеру разговаривать. «Ладно, ручка под рукой есть. Я подкину тебе кое-что для затравки. За остальным будь добра к Ирвингу». «Я пыталась до него дозвониться, он даже трубку не берет». «Возьмет, когда узнает, что ты в курсе этой истории. У него не будет другого выхода». К тому времени, когда он закончил излагать ей свою версию событий, силы покинули его, и у него снова разболелась голова. Больше всего ему сейчас хотелось лечь и уснуть, если получится, и ни о чем не думать. «Босх, это совершенно невероятная история», — только и сказала Киша, когда он закончил. «Мне очень жаль, что все так случилось с твоей матерью». «Спасибо». «А Паунс?» «А что Паунс?» «Он имеет какое-то отношение к этой истории?» «Ирвинг курировал расследование его убийства, а теперь и эти два тоже». «Об этом тебе лучше спросить у самого Ирвинга». «Если мне удастся до него дозвониться». «Когда будешь звонить, попроси секретаршу передать Ирвингу, что ты звонишь по поручению Марджори Лоуи. Он тебе перезвонит, я это гарантирую». «Ладно, Босх, и последнее. Мы с тобой не обговорили этот вопрос с самого начала, хотя надо было. Я могу сослаться на тебя в статье?» Босх ненадолго задумался. «Да, можешь, хотя не знаю, стоит ли мое имя теперь хоть что-нибудь». «Спасибо. Ладно, увидимся. Ты настоящий друг». «Да, я настоящий друг». Босх повесил трубку и закрыл глаза. Он уже начинал задремывать, но тут снова запищал телефон. Звонил Ирвинг, и он был зол. «Что ты наделал?» «Вы о чем?» «Я только что получил сообщение от какой-то журналистки. Она просила передать, что звонит от имени Марджори Лоуи. Ты что, разговаривал обо всем этом с репортерами?» «Только с одной». «Что ты ей рассказал?» «Достаточно, чтобы вам не удалось спустить это дело на тормозах». «Босх!» Он не договорил. В трубке повисло долгое молчание. Босх заговорил первым. «Вы хотели все замять, да? Отправить в мусор, как когда-то мою мать. Выходит, даже после всего, что случилось, она по-прежнему не имеет никакого значения, да?» «Ты ничего не понимаешь». Босх уселся на постели. Теперь он был зол, как черт. Голова у него немедленно закружилась, и он закрыл глаза, пережидая приступ дурноты. «Ну так объясните мне, а, шеф? Это вы ничего не понимаете. Я слышал, как вы собираетесь преподнести все это широкой публике, что никакой связи между Конклином и Миттелом может и не быть. Что за... Вы думаете, я буду молчать? А Вон? О нем вообще нигде никаких упоминаний. Как будто это не он выкинул Конклина из окна и пытался отправить на тот свет меня. И это он прикончил Паунза, а вы ни единым словом об этом не обмолвились. Так как, шеф, может, растолкуете мне, чего же я такого не понимаю, а?» «Босх, послушай меня. «Послушай меня», — я говорю. «На кого работал Миттл?» «Не знаю и знать не хочу». Его нанимателями были очень могущественные люди. Возможно, самые могущественные в штате и даже в стране. И плевать я на них хотел. И большинство членов городского совета. «И что? Что вы пытаетесь мне этим сказать? Что городской совет в полном составе вместе с губернатором, сенаторами и всеми остальными теперь тоже к этому причастны? И вы прикрываете и их задницы тоже?» «Босх, успокойся, пожалуйста, и приди в себя. Ты сам-то хоть понимаешь, что несешь?» «Разумеется, я ничего подобного сказать не пытаюсь. А пытаюсь я донести до тебя вот что. Если имя Миттела всплывет в связи со всей этой историей, это бросит тень на многих очень могущественных людей, которые пользовались его услугами или были в глазах общественности каким-то образом с ним связаны. Это может выйти боком всему управлению в целом и нам с тобой в частности, во многих отношениях». «Так вот оно что», — подумал Босх. Ирвинг, как человек прагматичный, возможно, не без участия начальника полиции, предпочел поставить интересы управления и свои собственные выше правды. Все это весьма дурно попахивало. Босха вдруг придавило невероятной усталостью. У него не было сил бороться. Он был сыт по горло. «А прикрывая их, вы во многих отношениях им помогаете, да? Готов биться об заклад, что вы с начальником управления все утро провели на телефоне, донося эту мысль до каждого из этих ваших влиятельных людей. Теперь они все перед вами в неоплатном долгу. Перед вами и перед управлением. Браво, шеф! Отличный ход!» «А что до правды? Так кого она интересует, эта правда?» «Босс, я хочу, чтобы ты перезвонил этой твоей журналистке. Перезвони ей и скажи, что ты ударился головой, и теперь... Нет. Не собираюсь я никому звонить. Слишком поздно. Эта история уже выплыла наружу». «Но не вся целиком. Потому что вся целиком она может выставить в неприглядном свете и тебя самого, так ведь?» «Ну вот». Ирвинг все знал. Он или знал все с самого начала, или просто догадался, что Босх воспользовался именем Паунза и в конечном итоге нес ответственность за его смерть. И теперь это знание было оружием против Босха. «Если я не смогу предотвратить огласку этого дела», — добавил Ирвинг, — «возможно, мне придется привлечь тебя к ответственности». «Мне все равно», — тихо произнес Босх. «Можете делать со мной что хотите, шеф, но вам не удастся замять эту историю. Люди должны знать правду». «Но правда ли это? И вся ли это правда? Я в этом сомневаюсь и уверен, что в глубине души ты тоже сомневаешься. Всей правды мы никогда не узнаем». Снова повисла тишина. Босх ждал, что Ирвинг скажет еще что-нибудь, но тот молчал, и Босх повесил трубку. Потом выдернул телефонный шнур из розетки и, наконец, уснул.